И Джуди сказала мне по телефону, что с ним нужно держать ухо востро, но что он мне непременно понравится. Я задумалась над тем, понравился бы он мне или нет, если бы мы встретились, когда я была еще самой собой. Определить это было невозможно. Но, во-первых, она долгое время отпиралась, а потом вдруг призналась. Но потом забрала свое признание назад. Мы с Калем лежали бок о бок на простыне в оранжевую и зеленую полоску. Дело происходило на грязном пляже напротив Линских болот. Джоди купалась со своим ухажером по имени Марк. Калю не хотелось купаться, ему хотелось поговорить. И мы с ним обсуждали пьесу, в которой молодой человек обнаруживает, что начинает сходить с ума, потому что его отец путается с потаскухами. И в конце концов, все время слабеющий разум отказывает совершенно. А мать размышляет над тем, убить ей сына или нет. Я подозревала, что моя мать позвонила Джоди и умолила ее пригласить меня на море, чтобы я не сидела весь день в комнате с опущенными шторами. Сперва я категорически решила отказаться от этой вылазки, потому как опасалась, что Джоди заметит происшедшую со мной и во мне перемену. Да и любой нормальный человек моментально обнаружит, что я не в своем уме. Но на протяжении всей поездки на север, а потом на восток, Джоди болтала, шутила и смеялась, и как будто совершенно игнорировала тот факт, что я реагирую на все сказанное репликами типа «Ух ты! Вот как!» и «Не скажи!». Мы сами приготовили себе хот-доги в общественном гриле на пляже, и предельно внимательно наблюдая за Джоди, Марком и Калем, я ухитрилась подержать свой хот-дог на огне ровно столько, сколько было нужно, не сожгла его и не уронила в пламя, чего все время опасалась. А потом, когда они все отвернулись, похоронила изготовленное мною блюдо в песке. После еды Джоди и Марк, взявшись за руки, побежали в воду, а я легла на спину и уставилась в небо. Каль безумолку толковал о пьесе. Единственной причиной, по которой я помнила содержание пьесы, было наличие в ней умалишенного персонажа. А все, что я читала или слышала о сумасшедших, мгновенно запечатлевалось у меня в мозгу, тогда как все остальное моментально оттуда улетучивалось. «Но признание куда важнее», — сказал Каль. «И к признанию она в конце концов приходит». Я подняла голову и посмотрела в ту сторону, где большой синей тарелкой лежало море. Большой синей тарелкой с грязным ободком. И огромный серый камень, по форме напоминающий половинку куриного яйца, торчал из воды примерно в миле от каменистого берега. «А как она собиралась убить его? Я что-то забыла». Я этого, конечно же, не забыла. Я это прекрасно помнила. Но мне было интересно послушать Каля. «Морфием». «А как ты думаешь, сейчас в Америке можно достать морфий?» Каль на минуту задумался. «Думаю, нельзя. Это ведь звучит чертовски старомодно». Я перекатилась на живот и начала смотреть в другом направлении, в сторону Линна.